Эпилог. Притаившись за дверью, Энтрери проследил, как Паша-паук, поднявшись по лестнице, направился к выходу из здания гильдии. С тех пор, как паук заполучил свой рубин, прошло меньше часа, но он явно не спешил пустить его в дело. Что ж, надо отдать должное магистру гильдии. Он умел выжидать. Убийца дождался, пока паук покинет здание, и двинулся вверх по лестнице на третий этаж. Охранники, стоявшие у самой последней двери, даже не попытались помешать ему. И Энтрери, не помнивший, чтобы они служили у паука 3 года назад, сообразил, что магистр объявил о нем всем членам гильдии, упомянув при этом, какими привилегиями он пользуется. Энтрери подошел к двери своей комнаты, в которой сейчас жил Лаваль, и легонько постучал. «Входи, входи!» — приветствовал его чародей, нисколько не удивленный тем, что убийца вернулся так скоро. «Да чего же приятно вновь оказаться дома!» — сказал Энтрери. «Ты даже не представляешь, как я рад видеть тебя!» Сердечно сказал чародей. «С тех пор, как 3 года назад ты отправился в путь, многое изменилось, а в последние месяцы дела идут еще хуже». Энтрери сразу понял, что имеет в виду Лаваль. «Расситер?» «Да, старайся держаться спиной к стене, когда эта тварь шныряет поблизости». Вспомнив оборотня, чародей невольно задрожал, однако быстро взял себя в руки. «Впрочем, сейчас, когда у паука есть ты, Расситер поймет, где его место». «Возможно», — ответил Энтрери. «Хотя я почему-то не уверен, что паук был рад видеть меня». «Ты же знаешь паука», — усмехнулся Лаваль. Он же магистр гильдии, а эту встречу он специально спланировал заранее, чтобы лишний раз подчеркнуть свою значимость. Но сейчас все позади. И все-таки, по взгляду Энтрери, чародей понял, что убийца не совсем верит ему. «Паук забудет о них», — заверил его Лаваль. «Об этих двоих, которые гнались за мной, забывать не стоит», — сказал Энтрери. «Паук устроил все так, чтобы с ними расправился Пиноч, а он нас еще никогда не подводил». «Пиноч еще никогда не сталкивался с такими искусными противниками, как эти двое», — ответил Энтрери и бросил взгляд на стоявший на столе Лавалля хрустальный шар. «Мы должны убедиться в том, что они мертвы». Лаваль немного подумал и кивнул. Он как раз собирался немного позаниматься общением. «Присаживайся и смотри в шар», — сказал он убийце. «Я попробую вызвать Пиноча». Некоторое время шар оставался пустым, а затем вдруг наполнился туманом. Лаваль нечасто вызывал Пиноча, но знал о нем достаточно для того, чтобы установить простую связь. Спустя несколько мгновений внутри шара возник образ стоящего у пристани корабля. Но, как ни странно, это оказалось торговое судно, а вовсе не корабль пиратов. Энтрери сразу заподозрил неладное. Затем изображение стало приближаться. Шар, стремясь проникнуть в трюм судна, заглядывал все глубже, и вскоре догадка Энтрери подтвердилась. В дальнем углу трюма, уронив голову на руки, сидел надменный капитан пиратов. Он был прикован к стене. Лаваль вздрогнул и повернулся к Энтрери. Но убийца был настолько поглощен возникшей в шаре картиной, что пытаться отвлечь его было бессмысленно. Энтрери улыбался редко, но сейчас на его губах заиграла улыбка. Лаваль произнес несколько необходимых для общения заклинаний. «Пиноч!» — тихо позвал он, обращаясь к пирату. Тот поднял голову и осмотрелся. «Где ты?» — спросил Лаваль. «Аберон?» — вместо ответа спросил пират. «Это ты, чародей?» «Нет, я Лаваль, колдун Паши Паука из Калимпорта. Где ты находишься?» «В Мемноне», — ответил пират. «Ты можешь вытащить меня отсюда?» «Что с эльфом и варваром?» — спросил Энтрери у Лавалля, но Пиноч услышал его вопрос. «Они были у меня в руках!» — прошипел пират. «Я загнал их в узкий пролив. Оттуда невозможно было выбраться. Но тут появился дворф, налетящий по воздуху огненной колеснице. С ним была еще лучница». Пиноч умолк. Он вспомнил морской бой и сейчас пытался скрыть досаду. «И чем все закончилось?» — спросил Лаваль, ошеломленный таким развитием событий. «Один корабль они обратили в бегство, другой сгорел и затонул, а третий был захвачен», — зарычал Пиноч. Его лицо исказило гримаса дикой злобы. «Вы можете вытащить меня отсюда?» Лаваль бросил беспомощный взгляд на Энтрери, который, вскочив со своего стула, склонился над шаром и, судя по всему, обдумывал то, что сказал пират. «Где они?» — спросил, наконец, убийца, мигом лишившись свойственного ему хладнокровия. «Сошли на берег в Мемноне вместе с девчонкой и дворфом». «Давно?» 3 дня тому назад». Энтрери сделал знак Лаваллю, давая понять, что он узнал все, что нужно. «Паша-паук немедленно отправит гонца в Мемнон», — заверил пирата Лаваль. «И тебя освободят». Пиноч вновь уронил голову на руки. «Ну, конечно же, он получит свободу. Об этом они с Дюдермонтом уже договорились». Сейчас пират надеялся на то, что Лаваль при помощи какого-нибудь волшебства вытащит его из трюма морской феи и таким образом освободит от клятвы, которую потребует, отпуская его на свободу, Дюдермонт. Изображение исчезло. 3 дня, — сказал Лаваль. «Они, должно быть, уже на полпути сюда». Энтрери, казалось, был безмерно рад такому повороту событий. «Паше-пауку незачем знать об этом», — внезапно сказал он. Лаваль откинулся на спинку стула. «Я должен сказать ему». «Нет», — рявкнул Энтрери, — «это не его дело». «Но если гильдии угрожает опасность...» «Ты сомневаешься, что я смогу сам справиться с ними?» Голос Энтрери звучал глухо и почти угрожающе, и Лаваль поймал себя на мысли, что убийца смотрит будто бы сквозь него, так, словно он всего-навсего очередное препятствие, которое необходимо устранить. Но вот взгляд Энтрери смягчился, и он добродушно рассмеялся. «Ты знаешь о слабости, которую паук питает к хищным кошкам», — сказал он, запуская пальцы, висящие на поясе кожаный мешочек. «Подари ему это и скажи, что ты создал ее специально для него». С этими словами убийца швырнул чародею какой-то маленький черный предмет. Лаваль поймал его и, поняв, что это такое, едва не задохнулся от счастья. А на одном из дальних уровней пространства огромная кошка, почувствовав прикосновение к статуэтке, взволнованно встрепенулась в надежде, что на этот раз Дзирт все-таки призовет ее к себе. Но спустя мгновение надежда угасла, и Гвинвивар вновь улеглась отдыхать. Прошло уже так много времени. «Эта фигурка связана с каким-то существом», — выдохнул чародей. «И с очень могущественным, смею тебя заверить», — сказал Антрери. «Если ты научишься повелевать ею, у гильдии появится необычайно сильный союзник». «Но как я могу отблагодарить?» — начал было Лаваль и тут же умолк, поняв, что убийца уже назвал ему цену статуэтки. «Пожалуй, ты прав. Зачем лишний раз волновать паука историями, до которых ему нет никакого дела?» Он рассмеялся и набросил на хрустальный шар цветастое покрывало. Хлопнув Лаваля по плечу, Энтрери двинулся к двери. Они не виделись 3 года, но по-прежнему отлично понимали друг друга. Теперь, когда убийца узнал о приближении Дзирта и его друзей, у него появилось множество дел. И прежде всего, надо было сходить в темницу 9, повидаться с Реджесом. Убийце нужен был еще один подарок для эльфа.